«Ну а за пределами школы?» – спросил Чарли, привлекая мое внимание. «Я не виделась ни с кем за пределами школ, пап. Наказана, помнишь? Ну и у Анжелы тоже есть бойфренд. Она всегда с Беном. Если я действительно свободна», – добавила я полным скептицизма голосом, – «возможно, мы могли бы встречаться парами». «Хорошо, но раньше он нерешительно замялся. Ты и Джейк были не разлей вода, а теперь...» Я резко оборвала его. «Ты можешь, наконец, перейти к сути, папа? Какое условие точнее?» «Белл, ну не думай, что ты должна бросить всех друзей ради своего бойфренда», — сказал он строго. «Это невежливо. Я думаю, что твоя жизнь стала бы более уравновешенной, если бы ты впустила в нее других людей тоже». «То, что произошло в прошлом сентябре?» Я вздрогнула. «Ладно», — сказал он примирительно. «Если бы тогда у тебя... кроме Эдварда Каллена была бы своя жизнь, то, возможно, все не было бы так ужасно». «Все было бы точно так же», – пробормотала я. «Может, да, а может, нет. Точнее», – напомнила я ему. «Пользуйся своей вновь обретенной свободой, чтобы встречаться еще и с другими своими друзьями. Постарайся найти равновесие». Я медленно кивнула. «Равновесие – хорошая штука. Так, теперь у меня будет специальное расписание для встреч с друзьями?» Он скорчил рожу, но тряхнул головой и сказал: «Не хочу ничего усложнять, просто не забывай о своих друзьях». Это была именно та проблема, которую я и сама пыталась разрешить. Мои друзья, люди, с которыми для их же собственной безопасности я не должна буду никогда больше встречаться после окончания школы. Так что ж делать? Проводить с ними время, пока еще я могу, или начать постепенно отдаляться сейчас? Я склонялась ко второму варианту. «Ну, особенно Джейкоба», – добавил Чарли, прежде чем я успела придумать о чем-нибудь еще. Эта проблема была намного сложнее первой. Потребовалось время, чтобы найти подходящее слово. С Джейкобом все может оказаться сложнее. «Белл, семья Блэков нам как родная», – заметил он снова поэтически строго. «И Джейкоб был тебе очень-очень хорошим другом». «Я знаю». «Неужели ты совсем по нему не скучаешь?» – расстроенно спросил Чарли. Внезапно я почувствовала, как у меня перехватило горло, пришлось даже дважды кашлянуть, прежде чем ответить. «Да, мне не хватает его», – произнесла я, не поднимая взгляда. «Мне очень не хватает его». «Ну тогда в чем сложности?» Я не могла просто так обо всем рассказать. В понимании нормальных людей это противоречило всем правилам, я имею в виду обычных человеческих созданий, таких как я и Чарли. Узнать о сокрытом мире, полном мифов и чудовищ, прятавшихся вокруг нас. Об этом мире я знала все, но из-за этого знания находилась в постоянной опасности, и я не собиралась вовлекать Чарли в такие же передряги. «С Джейкобом у нас есть противоречия», – медленно произнесла я. «То есть противоречия по поводу нашей дружбы. Кажется, Джейку не всегда будет достаточно только дружбы». Слепила я определение из настоящих фактов, но все эти факты были незначительными по сравнению с тем, что стая вервольфов Джейкоба люто ненавидела семью вампира Эдварда и меня заодно, поскольку я твердо намеревалась присоединиться к семье вампиров. Эту проблему нельзя было решить, переписываясь, но он не отвечал на мои телефонные звонки, ну а мой план лично встретиться с Вервольфом не вызывал восторга у вампиров. «Ну, разве Эдвард против небольшой конкуренции?» – саркастически заметил Чарли. Я смерила его мрачным взглядом. «Нет никакой конкуренции. Ты обижаешь Джейка, избегая его. Он скорее предпочтет быть просто другом, чем вообще никем». «Ох, как я теперь его избегаю», – подумала я. «Я уверена, что Джейк вообще не хочет, чтобы мы были друзьями». Слова горели у меня во рту. «Откуда ты вообще это взял?» Теперь Чарли смутился. «Ну, возможно, эту тему сегодня затронул Билли». «Вы с Билли сплетничаете, как старые бабы», – не возмутилась я, яростно тыкая вилкой в застывшие спагетти на моей тарелке. «Да Билли переживает же от Джейкоба», – сказал Чарли. «Джейк сейчас очень тяжело, у него депрессия». Я вздрогнула, но сдержала слезы. «И к тому же ты всегда была такая счастливая после встречи с Джейкобом», – вздохнул Чарли. «Я и сейчас счастлива», – сквозь зубы яростно прорычала я. Контраст между значением моих слов и тоном, которым я произнесла их, полностью разрядил напряженную атмосферу. Чарли прыснул, и я засмеялась вместе с ним. «Да ладно, ладно», — согласилась я. «Равновесие». «И Джейкоб», — надавил он. «Я постараюсь». «Отлично». «Уравновесь все, Белл, и... Ах, да, тут я для тебя кое-что есть, почта», — сказал Чарли, закрывая тему, даже не пытаясь быть деликатным. Она возле плиты. Я даже не пошевелилась. Все мои мысли крутились вокруг имени Джейкоба. Скорее всего, почта окажется какой-то рекламой, мусор, одним словом. Я только вчера получила конверты от мамы и больше ничего не ждала. Отодвинув стул, Чарли поднялся из-за стола и потянулся. Он отнес свою тарелку к раковине, но прежде чем включить воду, ополоснуть ее, он остановился и бросил мне толстый конверт. Письмо пролетело через весь стол и остановилось, ударившись о мой локоть. «Спасибо», – пробормотала я, озадаченная его настойчивостью. Потом я увидела адрес отправителя. Письмо было из университета Юго-Восточной Аляски. Так быстро. Я предполагала, что и туда опоздала подать заявление. Чарли усмехнулся. Я открыла конверт и бросила на Чарли свирепый взгляд. «Оно открыто». Мне было любопытно. «Шериф, я в шоке. Это же федеральное преступление». «О, просто прочти его». Я вынула письмо, сложенное расписание уроков. «Поздравляю», — сказал он, прежде чем я успела что-либо прочитать. «Твое первое зачисление». «Спасибо, пап». «Мы должны поговорить об оплате за обучение. Я отложил немного денег». «Эй, ничего подобного. Я не прикоснусь к твоим пенсионным деньгам, пап. У меня есть собственные сбережения на колледж, вернее, то, что от них осталось. Там было очень мало». Чарли нахмурился. «Некоторые из этих учебных заведений довольно дорогие, Беллс. Я хочу помочь. Ты не должна ехать на Аляску только потому, что там дешевле». Этот колледж вовсе не был дешевым, он просто был дальше. И в Джуно в среднем 321 день в году было пасмурно. Первое полное вполне устраивало меня, а второе – Эдварда. Я вполне потяну это. Кроме того, у них есть много вариантов финансовой поддержки. Я смогу легко получить ссуду. Я надеялась, что мой блеф не был слишком уж очевиден. Данным вопросом я даже начинала интересоваться. «Значит», — начал Чарли, а затем поджал губы и посмотрел в сторону. «Значит, что?» «Да ничего, я только...» — он нахмурился. «Я только интересуюсь, какие планы у Эдварда на следующий год?» «О, ну...» Три быстрых стука в дверь спасли меня. Чарли закатил глаза, я вскочила с места. «Иду!» – воскликнул я, в то время как Чарли бормотал что-то вроде «убирайся». Не обращая на него внимания, я поспешила впустить Эдварда. С глупым нетерпением я распахнула дверь и увидела его, мое личное чудо. Со временем я так и не стала равнодушнее к совершенству его лица. Я была уверена, что никогда не смогу считать его красоту чем-то обыкновенным. Мои глаза пробежали по его бледным белым чертам, твердо очерченный подбородок, более мягкая линия полных губ, сейчас изогнутых в улыбке, прямая линия носа, острый угол скул, гладкий мраморный лоб, частично скрытый спутанными, потемневшими от дождя бронзовыми волосами. Его глаза я оставила напоследок, зная, что когда загляну в них, скорее всего, забуду все свои мысли. Его глаза были большими, теплыми, от расплавленного в них золота, обрамленные густой бархромой черных ресниц. Каждый раз, глядя в них, я чувствовала нечто невероятное, словно мои кости становились мягкими и податливыми, а еще я чувствовала легкое головокружение, но это, возможно, было результатом того, что я забывала дышать снова. Это было лицо, ради которого любой мужчина-модель продал бы душу. Конечно, такова и должна быть цена за эту красоту – душа. Нет, я не верила в это. И уже только за то, что допустила подобную мысль, почувствовала себя виноватой и радовалась, что была единственным человеком, чьи мысли оставались для Эдварда тайной. А радовалась я этому очень часто. Я протянула ему руку и вздохнула, почувствовав, как его холодные пальцы прикоснулись к моим. Его прикосновение принесло странное ощущение, облегчение, как если бы у меня что-то болело, и эта боль внезапно прошла. «Привет!» Слегка улыбнувшись из-за своего не соответствующего моим размышлениям ощущения обыденного приветствия. Он поднял наши переплетенные пальцы, прикоснулся к моей щеке тыльной стороной своей ладони. Как прошел день? Медленно. Для меня тоже. Он поднес мое запястье к своему лицу, наши руки все еще были переплетены. Закрыв глаза, когда его нос скользнул по моей коже, мягко улыбнулся, так не открыв глаз. Наслаждаясь вкусом вина и отказываясь от выпивки, как он однажды объяснил. Я знала, что для него аромат моей крови гораздо слаще крови любого другого человека на земле и вправду, как вино по сравнению с водой для алкоголика. Его запах причинял ему реальную боль, порождая жгучую жажду, но, кажется, теперь это уже не смущало его так, как было раньше. Я лишь смутно могла представить, какие титанических усилий стоил ему этот простой жест. Мне стало грустно от того, что ему приходится делать такие усилия над собой. Утешало только одно. Я знала, что недолго еще буду причинять ему муки. Я услышала, как приближается Чарли, намеренно топая ногами, выражая свое обычное неудовольствие приходом нашего гостя. Глаза Эдварда мгновенно открылись, он быстро опустил руку, но не выпустил моих пальцев. «Добрый вечер, Чарли». Эдвард всегда был безупречно вежлив, хотя Чарли не заслуживал этого. Чарли что-то буркнул, в ответ встал рядом с нами, скрестив руки на груди. В последнее время его идея родительского контроля приняла ужасающие размеры. «Я принес еще бланков заявлений», — сказал мне Эдвард, демонстратируя набитый бумагами конверт на его мизинец, словно кольцо, был надет целый рулон почтовых марок. Я застонала. Неужели еще остались какие-то колледжи, в которые он до сих пор не заставил меня написать? И как ему еще удается находить все эти лазейки для подачи документов? Ведь в этом году я уже везде опоздала.